А кроме всего прочего, сегодня великий праздник, Рождество Христа Спасителя. И я не понимаю упорства наших священников. Весь мир давно уже перешел на правильный календарь. Великая Германия сегодня отмечает Рождество. А мы почему-то должны ждать еще 2 недели. В то время как вот-вот и рухнет ненавистный сталинский режим, германская армия по берегу Волги стремительно подбирается к Москве. В наступающем новом году война окончится. Отец Александр, объявите же, что сегодня Рождество Христово. Батюшка, не ожидавший ничего подобного, поначалу растерялся, но быстро вернул себе самообладание. «Ты, раб Божий, возможно, и облечен неким полицейским саном, но позволь мне здесь оставаться хозяином. Даже при сталинском режиме русскую православную церковь не заставили перейти на ошибочный григорианский стиль. Никаких указаний от своих церковных властей насчет перехода на новый стиль в церковном богослужении я не получал. Так что давайте действовать по закону, а не как кому вздумается. Ну и ладно, как хотите, а сегодня Рождество», — пробормотал, уходя, Владыкин. «Русь уже входит в Великий Рейх. В Европу надо смотреть, а не в Азию забубенную». Рождество вспомогатели праздновали в тот день вместе с немцами. Незадолго до настоящего православного Рождества наступил очередной батюшкин день рождения. Отцу Александру исполнилось 62 года. И в тот день получил он неожиданный подарок — еще одного сына. Мороз стоял трескучий, злой. Возвращаясь из храма, священник увидел озябшего мальчика лет 8, просившего подаяния под забором. На нем было ветхое пальтишко, которое невозможно застегнуть на пуговицы. Настолько он из него уже вырос. Людочка и Витя довольно хищно его отгоняли. «Иди отсюда, понял?» «Это что же такое?» — спросил отец Александр. «От него за версту воняет», — сказала Людочка. «Вот террас! Откуда он такой?» «Из какого-то ржавого», — сказала Людочка. «Сама ты из ржавого», — возмутился мальчик. «Не из ржавого, а из города Ржева. А этот меня бьет», — он обиженно указал на Витю. «Бьет?» «Да, бил», — признался Витя. «А че он тут?» «Бил? Да как же у тебя рука поднялась?» — возмутился отец Александр. «Ну-ка, подойди поближе», — позвал он мальчика. «А тебе сколько лет?» 11, — сказал Коля. «Врет! Ему и 8 еще нет», — сказал Витя. «Это я просто недовырос еще», — сердито сказал Коля. «А так мне 11». «А родители?» «Все погибли». «А звать-то тебя как?» «Коля, Романов». «Ишь ты, Романов, как последний царь! Ну, пошли, Коля, со мной». Что-то такое пронзительное было в лице этого Коли, что даже и матушка на сей раз не ворчала, покорно приняв от мужа весть о новом члене семьи. Сразу стала нового жильца намывать. Пообедав вместе со всеми, Коля с улыбкой сообщил. «Немцы теперь стали худые. Бывало, попросишь у них, так и хлебца даст, и даже денег. А теперь только ругаются, да отпихнуть норовят». «Потому что от тебя воняет», — сказала Людочка. «Как нехорошо», — укорил ее отец Александр. «Вовсе от него не воняет ничем. Почти». «Ох-хо-хо», — вздохнула матушка, подошла к Коле, прижала его голову к себе. «Нечего его обижать». Так в семье священника Ионина к 5 приемышам — Еве, Мише, Саше, Вите и Людочке — прибавился еще один сынок. Коля, хоть и являлся тезкой и однофамильцем последнего русского царя, оказался некрещенным. Первым делом его покрестили. Витя и Людочка и тут считали себя выше новобранца, ибо были уже крещенными отцом Александром. Витя был важный, а Людочка, показывая, что ей все нипочем, очень смешно пищала. Витя одернул ее. «Людка, не пищи ты!» «Вот еще», — ответила Людочка. «А я говорю, не пищи, потому что это грешно». «Батюшка, а пищать грешно?» — обратилась Людочка к батюшке. «Чего?» — переспросил отец Александр. «Пищать? Ну, не то чтобы грешно, но лучше бы не надо, Людочка». Людочка перестала пищать и сказала новокрещенному. «Крестик-то не верти в руках, это тебе не свистулька?» В честь крещения Коле в подарок выдали новое пальто. Матушка его сама за пару дней сшила. Не бог весть какое ладное, но теплое, и Коле по росту. Мальчик так весь и сиял. «Надо же! Спасибо вам за все хорошее. и крестили, и пальто. То, что обретение семьи совпало с крещением и обновкой, сильно впечатлило его. Отныне он хотел всегда находиться в храме при батюшке, а когда пришло время в январе идти в школу, сильно огорчился. И если бы отец Александр не вел в школе закон Божий, совсем трудно было бы убедить Колю в необходимости школьного воспитания. Лугутинцев эту зиму проводил уже не в домашнем тепле. Выследили его немецкие прихвостни, Владыкин и его сподручные. Алексей был известным партизаном. За его домом в закатах велось наблюдение. Скрывался Лугутинцев на большой партизанской территории к востоку от Гдова. Там у народных мстителей даже имелся свой аэродром. Однажды из Москвы прилетел сюда самолет с группой героев гражданской войны. 20 с лишним лет назад они партизанили в Сибири и на Дальнем Востоке, и теперь прибыли делиться опытом. Пробыли неделю и улетели обратно на Большую Землю. Жители партизанской республики под Гдовом обитали в удобных землянках, которые хорошо отапливались. Немцы зимой не беспокоили, да и все их силы и помыслы были теперь устремлены на Волгу. Партизанская вольница имела радиосвязь с Москвой и могла получать сведения о том, что творится там, на главном сражении Великой войны. И сведения эти день ото дня становились все радостнее. Красная армия начала мощное контрнаступление под Сталинградом и к концу декабря разгромила немцев. «Весной, братцы, и мы начнем», — говорил Лугутинцев. «Это будет год нашей полной победы. Наши придут, а мы уж тут сами Псков освободили», — мечтал Муркин. «Преподнесем, как на подносе», — расплывался в блаженной улыбке табак. Матушка выглянула в окно и увидела там группу русских шуцманов во главе с Владыкиным. Гагача эти выродки приставали к девушкам. «Вот нехристи», — сказала матушка. «Ой-ой, а форсу-то форсу! Не так поганы господа, как их халуи!» «Прихожане», — добавил батюшка, — «мимо храма идут, перекрестят лбы и дальше проходят. Я для них и придумал такое слово. Прохожане, а не прихожане». «К нам прется», — сообщила Алевтина Андреевна. «Дети, идемте в комнату». В дом вошел Владыкин, кривляясь, произнес. «Здравия желаем, ваше священство!» Сел нагло за стол, поставил на стол бутылку водки. Приказал матушке. «Мясо, сало давай на закуску!» Матушка сердито поставила перед ним соленые огурцы. «Какое тебе мясо? Рождественский сочельник!» «Сочельник!» — усмехнулся бывший советский милиционер и обратился к отцу Александру. «Ваше священство, посиди хоть со мной, окажи честь недостойному!» Батюшка тихо присел за стол. Владыкин продолжал беседу. «Вопросик есть. Не пора ли нам перестать дурить?» «В каком смысле?» «Германская армия на Волге, скоро до Урала дойдет. В этом году война окончится. И напрасно ты от Европы отбрыкиваешься. Весь мир давно уже перешел на правильный календарь. Давай, батек, выпьем с тобой на мировую, а?» «Я извиняюсь, водку не употребляю», — сказал отец Александр. «Русским напитком брезгуешь», — покачал головой полицай. «Владыкин, а вы же, насколько мне известно, при советской власти милиционером были», — усмехнулся отец Александр. «Друзьям иным душой предался нежной». «Советская власть ушла в прошлое», — сказал Владыкин. «Вот гляжу я на тебя, поп, и удивляюсь. Вроде бы ты и за немцев, а вроде бы и не за немцев. Ты бы определился, за кого ты». «Я за Иисуса Христа, Богородицу, за Серафима Саровского», — стал перечислять отец Александр. «Как я понимаю, список длинный». Батюшка кивнул и продолжил. «Еще раз разъясню. Мы подчиняемся митрополиту всех прибалтийских земель и псковских Сергию Воскресенскому. Тот — Сергию Старгородскому, митрополиту Московскому, местоблюстителю Патриаршего престола». «Московскому». «А Москва чья?» «Ага. Служишь немцам, а с оглядкой на Москву». «Не выйдет, батек. Красные вернутся, нас с тобой на одном суку повесят. Что ты на это скажешь?» «Так что скажу? Ведь и Христа распяли вместе с душегубами». «Опять ты про Христа своего. Душегубом меня назвал. А я вот тебе расскажу. Расскажу. А ты мне грешки эти мои отпустишь. Работа у тебя такая, грехи отпускать. Мы тут проводили карательные акции к югу от Пскова. Я лично поджигал дома. Бывало, войдешь в дом, и всех там. А в другой раз живые сгорали. А в одном доме я подошел к детской колыбели, она к потолку была привязана на веревках. Не знаю, мальчик там или девочка, год или даже меньше. Хлоп, и детишечка ушла в прошлое. Думаешь, мне не жалко? Жалко. Но работа такая. Мне некогда слюни размазывать. Такие вот у меня грешки. Ну что, отпускаешь мне их? Так ведь ты же не каешься, Владыкин. Ты не каешься, а так только куражишься. Какое уж тут прощение. И уходи немедленно, не оскверняй дом мой. Эх, не был бы ты под защитой своего полковничка. Владыкин встал, сгреб в карман недопитую бутылку, направился неверными шагами к выходу, приметил Еву. «Батек, а, батек, а твоя приемная дочка-то, якобы сирота, племянница, часом не жидовочка ли? Смотри у меня, местоблюститель!» Поздно вечером шуцманы под руководством Владыкина пришли в дом к родителям Алексея Луготинцева. «Ваш сын является врагом русского и немецкого народов», — объявил Владыкин. «Скрываясь в лесах, он и такие же, как он, бандиты, совершают террористические акты. Вместо того, чтобы выдать нам его местонахождение, вы, по всему вероятию, являетесь его прямыми пособниками. Принято решение арестовать вас». Их вывели за околицу, и там расстреляли во враге. Засыпали снегом. «Ну вот, и эти ушли в прошлое», — сказал Владыкин и, кривляясь, гнусно пропел. «Со святыми упококококой!» Дом Луготинцевых занял шуцман по прозвищу Ластик. Полячок, Властислав Овшистка. При нем стал жить вспомогатель Журавлев из соседней деревни. И говорили о них нехорошее. С Нового года радиоточка перестала весело сообщать о победах немцев на Волге. Вообще никаких известий не поступало. Весь февраль, в какой час ни включи, играла печальная музыка. Погода стояла мрачная, солнце как будто печалилось вместе с немцами, хотя должно было бы радоваться за нас, русских. Однажды днем отец Александр прилег отдохнуть, но только заснул, как сразу и проснулся, почувствовав в своей комнатке чье-то присутствие. Он открыл глаза, стал оглядывать комнату и увидел на стене солнечного зайчика. «Кто же это шалит?» — с улыбкой спросил он, ожидая вскоре увидеть кого-то из своих приемышей с зеркальцем. Но дверь была закрыта, окно занавешено, а за окном хмурый день, как и был с утра. Тут отцу Александру стало страшновато. Он лежал и испуганно смотрел на солнечное пятно, стараясь постичь источник его возникновения. Некоторое время солнечный зайчик не шевелился, затем стронулся со своего места, пополз по занавеске, переместился на потолок, остановился там, словно сверху глядя на лежащего в своей кровати священника. И тут отец Александр осмелился тихонько спросить: «Одолели?» Сразу после этого солнечный зайчик на потолке задрожал, подпрыгнул, скакнул в сторону и исчез. Сколько батюшка не оглядывал комнату, нигде нет зайчика. Он встал, оделся, приступил к утренней молитве, но то и дело посматривал: «Где ты, солнечный зайчик?» Но тот больше так и не появился. Вскоре пришел Торпцев. «Что случилось, Николай Николаевич?» — спросил батюшка. «Говорят, немцы под Сталинградом». «Каюк?» «Ага, каюк, батюшка». «Кто говорит?» «Шуцманы вчера перепились и проболтались». «Слава тебе, Господи!» В самом начале поста Владыкин завалился в дом к отцу Александру и спросил у Евы: «А где остальные?» «Известно где, в храме», — ответила Ева. «А ты почему одна?» «Ужин детям готовлю». «Ну так и меня покорми». Владыкин уселся за стол. Ева налила ему тарелку постных щей. «Это чего за вода?» — недовольно принюхался Владыкин. «Щи постные». «Гадость! Мясо дай!» «Да какое же мясо? Страстная неделя! Великий пост еще!» «Знаю я вас! У вас круглый год посты. А по ночам мясом да яйцами обжираетесь. Мясо, говорю, дай. Не слышишь? Мужику мясо.